Алло. Да. Привет, старуха. Привет. А ты не знаешь, почему перенесли GTA 5? Чего? Почему перенесли GTA 5? Не поняла. Почему перенесли GTA 5? Чего перенесли? GTA 5. Чего 5? GTA 5. Grand Theft Auto 5. Иди нахуй со своей азбукой, она мне нахуй не нужна. Подожди, а где взять бандикам? Чего? Бандикам где взять? Что за бандикам? Ну, бандикам. Чего взять-то? Бандикам где взять последнюю сборку? Не знаю. А Фрапс последний где взять? Ты сука ебаный, давно ебнулся. А где, ты меня хочешь? Где можно Фрапс взять? Фрапс. Ты где, блядь? Ну ты же знаешь. Иди нахуй. Подожди. Ну когда это выйдет, GTA 5-то? Чего выйдет? GTA 5. Хуй 5, да, когда выйдет. Grand Theft Auto 5. Как вытащишь, тогда и выйдет наружу. Grand Theft Auto 5. Когда выйдет? Это нахуй, блядь, изобретатель хуев. Grand Theft Auto 5. Гранд, иди нахуй, иностранец хуев. GTA 5 когда выйдет? Когда подохнешь. Я не подохну. Подохнешь. Когда квартиру отдашь? Хуй тебе, блядь. Почему? Отдавай квартиру. Хуй тебе, сука. Помнишь, у нас был договор, то, что ты отдаешь нам половину квартиры? Да что, я ебнула, что ли, блядь? Нам жрать нечего, ты отдаешь нам полквартиры. Иди работай, паскуда! Работай тебе! Нет, ты сказала, отдашь нам полквартиры. На завод, блядь, иди на завод! Пиздячивы, как мы пиздячивали! Ты сказала, отдашь полквартиры. Мы поставим... Я еще не ёбнула, чтоб мы, твой хуй отбирать, блядь! В твоей квартире на твой хуй смотреть! Мы поставим перегородку и будем жить отдельно. Да что ты, давно ёбнулся, мечтатель хуев. Помнишь, у нас же был такой разговор. Иди нахуй, чтоб я с тобой так разговаривала. Нахуй ты сдался, блядь. Ты меня еще бандитом обзывала. А ты и есть бандит, блядь, вымогатель. Нет, просто я хочу тебе предложить хорошие условия. Пошел нахуй со своими условиями, нахуй их себе повесь. Будем рядом как раз.